Газу. Вернувшись в свою резиденцию, молодой граф задумчиво посмотрел на карту империи, которую сейчас ему показывала артефактная карта древних эльфов. После разговора с императором молодому дворянину было о чем задуматься. Ведь он фактически получил сейчас разрешение увеличить свою территорию за счет соседей. Горзу не считал этого старого человека глупее самого себя. Когда император Ларук давал ему такое разрешение, наверняка знал то, что парень может воспользоваться им, для того чтобы значительно увеличить свои земли. Именно поэтому он и пытался намекнуть парню о том, что в результате активных боевых действий в отношении соседей, территории его графства будут лишены льгот по налогам, которые он получил вместе с дарственной на эти земли. Исходя из собственных интересов, парень и продемонстрировал императору то, что у него в распоряжении имеются неплохие золотые запасы, благодаря которым он сможет спокойно решить этот вопрос с императорской казной. Видимо, ситуация на тех землях была довольно напряженной, и поэтому даже великий герцог Куррас не стал препятствовать как-либо усилению своего потенциального противника. Хотя попытка предложить его вмешательство выглядела именно его попыткой изменить ситуацию в свою пользу. Во-первых, вмешавшись в столкновение между графом Гранур и местными дворянами, великий герцог Куррас таким образом оказывал парню услугу и нивелировал все оскорбления, которые были нанесены Горзу и его родственниками. Во-вторых, при этом вмешательстве великий герцог добивался того, что граф оставался при своих землях, не расширяя своего влияния, вместе со своими территориями. Это было все ясно и понятно, даже без каких-либо объяснений. Именно поэтому парень отказался от вмешательства этого дворянина, чтобы не оказаться у него в долгу. Хотя о какой задолженности сейчас может идти речь? Ведь таким образом великий герцог защищал своих собственных приверженцев от тотального уничтожения. Ведь он отлично понимал то, что молодой граф не будет церемониться с этими дворянами и просто уничтожит их одного за другим, забирая их земли. Приказав карте показать в соотношении 1:1 территории графства Гранур и территории великого герцогства Куррас, он тихо усмехнулся. Сейчас он видел причину такого беспокойства этого дворянина. Если Горзу захватит соседние территории, то его земли по своему размеру превысят величину великого герцогства. В результате парень сможет спокойно претендовать на титул герцога. Да, те земли были менее населены, а значит и доходов могли приносить гораздо меньше. Но так будет недолго. Ведь император Ларук не зря обратил внимание на то, какое рвение проявляет молодой дворянин при усилении собственных территорий. Агенты тайной службы империи наверняка уже донесли великому герцогу о том, какое строительство идет на земле графства. Ведь не зря же он при императоре заявил, что парень наверняка потратил не меньше 250 тысяч золотых. На самом деле молодой граф потратил 320 тысяч. Агенты великого герцога немного ошиблись, ведь они забыли ему сообщить о том, что стены вокруг городов строятся с учетом расширения этих городов, а значит эти города еще будут расти. Именно поэтому молодой дворянин и намеревался расширять свои территории. Он знал о том, что на территории того графа расположены два небольших города. Кроме этих городов у него имелись довольно обширные пастбища и плодородные земли. Так что ни о каких удержаниях налогов, из-за каких-то там проблем, здесь просто не могло быть. Эти дворяне просто пользовались своей удаленностью от столицы, чтобы таким образом приберечь часть денег для себя. Возникал только вопрос в том, зачем им это было нужно. Если бы эти дворяне были завсегдатаями приемов в императорском дворце или же хотя бы проживали постоянно в столице, то тогда все это было бы понятно. Но назвав этих дворян сельскими жителями, Горзу не кривил душой. Он уже успел собрать о них много информации. Эти дворяне старательно игнорировали столичную жизнь. Тогда зачем им были нужны такие деньги, если основные траты своих средств дворяне производили именно в столице? Ситуация немного усугублялась тем, что эти дворяне старательно пытались уничтожить всех тех, кто мог оказаться с ними по соседству, и при этом имел отношение к придворной или столичной жизни. Это было довольно странно, особенно учитывая то, какую агрессию они проявили по отношению к новому соседу. Словно они боялись чего-то, что он может привнести в их жизнь. Или же наоборот, узнать об их жизни здесь. Это было странно, и таким образом эти дворяне только привлекли к себе дополнительное внимание. Гарзу отлично понимал, что столкнувшись с этими дворянами, ему придется вести войну на уничтожение. Они наверняка уже знали о том, что он мастер меча, и поэтому вызвать его в дуэльный круг для них равносильно признать собственную жизнь абсолютно ненужной. Значит, они будут воевать именно с помощью отрядов, чтобы в лучшем случае захватить территорию дворянина, который опять станет безземельным. Это ли будет не насмешкой судьбы? Естественно, что император второй раз подобной ошибки не совершит. Зачем давать земельный надел дворянину, который не может его сберечь? Но парень отлично понимал то, чего император Ларук хотел достичь, разрешив ему устроить охоту на соседей. Император хотел в конце концов привести земли империи в порядок и обеспечить свою казну налогами с той территории в полном объеме. Естественно, что граф пообещал ему это. Да и как он мог в этом отказать своему сюзерену? Тем более, что в данном случае никаких проблем не предвиделось. Этот граф Кризен сейчас в первую очередь рассчитывал на себя и своих дворян. Ну, если не считать пары-тройки наемных отрядов. Но когда дела пойдут очень плохо, он наверняка попытается обратиться за помощью к своим дальним родственникам, герцогам Занра. А вот тут его ожидает очень большое удивление. Еще никто в империи не знал о том, что эти герцоги уже являются его личными вассалами. Соответственно, что они не будут делать ничего того, что могло бы нанести вред их сюзерену. А значит, они постараются затянуть время до того момента, пока этот граф не останется полностью без земли. Все эти дворяне останутся на обочине придворной жизни и уже не смогут как-либо в нее вернуться. У них будет только один вариант – стать наемниками. Но и в этом случае Гарзу не собирался упускать их из виду. Кто знает, что им взбредет в голову. Именно поэтому молодой дворянин намеревался сделать так, чтобы эти наемники постепенно исчезли с карты империи. Причем исчезли в прямом смысле этого слова. Главное, чтобы они при этом не успели обзавестись какой-либо поддержкой среди других наемников. А это будет возможно только в том случае, если они все-таки вступят хоть в какой-то отряд. Хотя для дворян это будет довольно проблематично, ведь наемники берут в свои ряды кого попало. Главное, чтобы ты умел владеть оружием и подчинялся приказам. В данном случае с этим могут быть некоторые проблемы, ведь дворяне не привыкли выполнять чьих-то приказов, так как сами любят их отдавать, а значит, что и с наемниками у них будут проблемы. Кто-то мог бы поинтересоваться тем, что граф Гранур начал делить шкуру неубитого медведя, ведь он еще не победил в этой войне, а уже заранее просчитывает действия дворян, которых полностью разорит. На самом деле, молодой дворянин очень четко оценивал ситуацию и понимал, что ему стоит ожидать от своих врагов. Сейчас они рассчитывают, что он еще недостаточно усилил свое войско, так как все деньги тратит на строительство стен вокруг городов, а значит, слаб. По его приказу, герцоги Занра порекомендуют своему дальнему родственнику нанести удар единым кулаком, не распыляя свои силы. Естественно, что он прислушается к этому, так как речь будет идти именно о захвате территории в его пользу. Ведь гораздо лучше разгромить своего противника в одном единственном сражении, а потом просто захватывать его территории, пользуясь численным превосходством. Хитрость была в том, что этот граф еще не знал главного: на стороне его противника будет присутствовать несколько боевых магов. Благодаря тому, что он за этот год обзавелся вассалами и наложницей, которые являлись довольно хорошими магами в своих направлениях стихий, Гарзу мог сейчас противопоставить противнику довольно мощную группировку, состоявшую из боевых магов. Естественно, что на стороне противника тоже могут присутствовать подобные индивидуумы. Но в отличие от них у графа Гранур в распоряжении также имеются и артефакты, которые могут помочь этим молодым магам использовать свои силы по максимуму. Именно благодаря этому противника ожидает очень жесткая встреча. Естественно, что когда их главные силы будут уничтожены, то теперь уже граф Гранур сможет пройтись по их землям огнем и мечом, вынуждая отдавать ему территории вне зависимости от желания настоящих хозяев. Если им повезет, то все эти бароны и граф Кризан погибнут во время этого сражения. А если нет, то у графа Гранур всегда есть свободные клетки, где можно расположить людей, в отношении которых у него есть некоторые планы. Ведь ему как магу нужно практиковаться в использовании магических плетений. А как это делать, если нет подопытных? Тихо усмехнувшись, молодой дворянин снова внимательно посмотрел на карту. Все-таки пока у него есть время, можно было бы отправиться в проклятую пустошь. Ведь там остались еще не до конца разграбленные руины, а также и где-то среди них склады с товаром, которые принадлежали древним купцам эльфов. Сейчас парень отлично понимал тягу всех народов найти сокровища, которые могли находиться на тех территориях. Все-таки мастера прошлого были гораздо искуснее, чем те, которые есть сейчас. Искусство, которое практиковалось до войны богов, сейчас очень сильно захерело и ослабело. Конечно, для поправки своего финансового положения молодой дворянин мог с большим успехом воспользоваться и запасами адамантита. Достаточно было бы выложить парочку брусочков на аукцион. Наверняка в этот аукцион тут же, как их легендарный хирт, вторглись бы гномы, чтобы любой ценой забрать этот материал. Это было вполне понятно, ведь под небом этого мира лучших мастеров по металлу просто не существовало. Поэтому было понятно и то, что именно они смогут использовать этот материал максимально эффективно. Хотя парень отлично понимал еще и то, что эти гномы старательно попытаются узнать у человека, где именно он заполучил такой интересный металл. Сейчас парень уже знал о том, что этот металл в своем родном мире добывали демоны. Это говорило о многом, и одновременно ни о чем. Он не мог найти демонов, чтобы заставить их добывать и для него этот металл. Хотя кто-то поговаривал о том, что с демонами можно заключить договор, но гарантом такого договора и оплаты за свои услуги обычно демоны принимали жертвы и души. Чего именно они таким достигали, никто не знает. Но при этом парень превосходно понимал то, что при таком раскладе проблем просто не избежать. Рано или поздно кто-нибудь узнает о том, что дворянин занимается подобными вещами. Именно поэтому нужно было найти какой-то другой способ, чтобы иметь возможность пополнять свои запасы подобных редких материалов. Молчаливый слуга тихо скользнул в кабинет, передавая графу какую-то записку. Развернул бумажку, молодой дворянин тихо хмыкнул. Наступило то самое время, о котором когда-то он разговаривал с императором. Архимаг Таирус, которого содержали в казематах тайной службы империи, полностью исчерпал свою нужность для этой службы. И теперь его нужно было как-то убрать. При этом надо было сделать так, чтобы абсолютно никто не мог знать то, что с ним случилось, и куда он делся. В этом случае император Ларук и великий герцог Куррас рассчитывали именно на графа Гранур. Они знали его способности по подобному похищению разумных, при этом не оставляя никаких следов. Тихо усмехнувшись, парень понял, что наступило как раз то самое время, о котором он долго размышлял. Он отлично знал, что стоит только убить этого старика, и буквально в течение 2-3 дней из его останков восстанет Архилич. Конечно, сначала это будет обычный лич, но потом, воспользовавшись своей силой, он довольно быстро наберет нужное для трансформации количество энергии. Раздумывая на эту тему, парень уже догадывался о том, как можно провернуть все дело так, чтобы на территории руин у него появился подконтрольный ему командир нежити. Ведь если лича создать при помощи какого-то артефакта, то он будет ему подчиняться до самого конца. Это был непреложный закон некромантии. Подумав об этом, Гарзу достал скипетр короля. Пообщавшись с этим артефактом, он убедил его в том, что подобное развитие событий выгодно и ему. Ведь таким образом он сможет сбросить еще некоторое количество энергии и смерти, которая до сих пор пронизывала все его естество. А взамен этот артефакт сможет получить нейтральную энергию самого мага. Да, в результате получится монстр. Но благодаря тому, что этот монстр будет находиться на территории руин, где живых существ фактически нет, то никаких угроз кому-либо он представлять не будет. Разве что местным видам нежити, которую тут же постараются либо уничтожить, либо захватить под свой контроль. В данном случае второй вариант устраивал графа больше, чем все другие. Ведь благодаря этому он мог бы взять под контроль весь город древних эльфов. И в результате, ему бы больше не пришлось рыться по разным руинам, разыскивая какие-либо ценности. Он мог бы спокойно превратить всех этих представителей бестиария нежити в трудолюбивых муравьев, которые будут стаскивать все ценное из руин города в башню древнего мага, где он потом сможет все это спокойно забрать, а потом и рассортировать. То, что будет ему нужно, или будет представлять довольно значительную ценность, Гарзу оставит для себя и своих людей, а все остальное, какие-нибудь безделушки, или какие-нибудь ценные статуэтки, будет продавать. Таким образом он сумеет пополнить свою казну, а также и усилить собственные отряды людей. В данном случае парень думал в первую очередь о зачарованных доспехах эльфов. Ведь где-то на территории этих руин наверняка должны были находиться оружейные магазины, подобные тому, который он уже обнаружил. Естественно, что нежить не сможет взломать некоторые тайники. И тогда они сделают на карте отметки для своего хозяина. В таком случае парню будет гораздо проще найти эти тайники и вскрыть их, не отвлекаясь на какие-либо другие помехи. Кроме того, с помощью этой нежити молодой дворянин сможет создать себе целый отряд, который будет не только защищать эти руины, но, в случае необходимости, сможет передвинуться и на территории других руин, которые также можно будет с помощью этих костяшек очистить от всего ценного. Тихо усмехнувшись, парень снова покосился на свою походную сумму. Этот артефакт мог вмещать в себя невероятное количество самых различных предметов. В него можно было спрятать даже живых существ или же тех же самых представителей нежити, пока в них не было никакой нужды. Подумав об этом, парень снова тихо усмехнулся. Таким образом можно было создать мобильный отряд нежити под руководством Архилича. Перебрасывая его с места на место, молодой дворянин мог бы очистить все эти имеющиеся руины на территории проклятой пустоши, а потом с помощью их также заняться и другими делами, естественно, на благо империи. Еще раз усмехнувшись, парень подхватил походную сумму и направился прочь из резиденции. Сейчас ему нужно было забрать старика, а потом направиться в проклятую пустошь. Ведь время шло, и терять его просто так не имело никакого смысла для парня. Неделю спустя, граф еле заметно усмехнулся, когда перед его глазами снова возникла до боли знакомая картина измененного леса. Несмотря на то, что он был уверен в своей безопасности на этом участке, парень все равно привычно разбросал в стороны следящие плетения и направился как можно осторожнее в сторону городских стен. Он продолжал вести себя так, словно находился на чужой и контролируемой врагами территории. Просто он не хотел отвыкать от осторожности, ведь она его неоднократно спасала. Конечно, здесь он мог бы выйти на ту самую просеку, которую проложила Химера, и идти по ней без каких-либо проблем. Учитывая то, что эта тварь сейчас признавала в нем своего хозяина, естественно, от подобного существа можно было ожидать всего, чего угодно. Поэтому Гарзу старательно сжимал сейчас в руке скипетр короля. Хоть тварь его и признавала, но все-таки иметь под рукой артефакт, который создал ее, парень считал просто необходимой безопасностью и страховкой для самого себя. Осторожно перемещаясь между хищными деревьями, парень уже привычно старался двигаться как можно незаметнее. Он считал все это еще одной очередной тренировкой своих способностей. Ведь добираясь сюда точно так же он наткнулся на небольшую группу тварей, которые были похожи на какую-то странную помесь волков и осьминогов. Вы можете себе такое представить? Нет. Честно говоря, Горзу тоже не мог раньше себе такого представлять. Эти твари были похожи на бред какого-то странного вивисектора. Кроме того, эти твари оказались довольно шустрыми, у них сочетались скорость и сила волков с гибкостью и ловкостью осьминогов. Кроме того, на концах щупалец у этих тварей были ядовитые когти. Горзу спасло только то, что парень действовал полностью на рефлексах. Удивленно наблюдая за этими тварями, он тут же атаковал их целой серией различных магических плетений. Хорошо еще, что он догадался использовать против них ледяные сосульки. Оказалось, что огонь для них не проблема, так как неизвестно почему у этих тварей оказались магические щиты, имеющие возможность останавливать даже тройной фаербол. Самое интересное было в том, что собравшись в группу, эти твари могли создавать общий слоеный щит. Судя по всему, с помощью такого щита они могли останавливать даже глобальные атаки в виде дождя огня, которым в прошлое свое посещение проклятой пустоши Горзу уничтожил практически полностью группу из полутора десятков измененных оборотней. Но как уже говорилось, они оказались слабыми в отношении магии льда. Именно с помощью сосулек графу и удалось пробить их защиту и по очереди нашинковать их льдом. Парень обратил внимание на то, что именно холод этого материала и его разрушительная сила не позволили регенерации этих тварей сразу заживить раны. В результате парень успел приблизиться к ним и быстрыми ударами отсечь им головы. Хорошо еще то, что старый добрый метод отсечения голов продолжал действовать даже на таких тварей. Естественно, что все трупы этих чудищ парень забрал вместе с собой. Ведь в приграничном городке его ждал старый алхимик, который с большой радостью заполнял пробелы в энциклопедии тварей проклятой пустоши. А для молодого дворянина это был дополнительный доход. Ведь алхимики платили довольно неплохие деньги за трупы новых тварей. Именно благодаря этому парень намеревался не только подзаработать денег, но также и использовать связи с этими алхимиками, чтобы иметь возможность использовать подобные связи в личных целях. Кто знает, когда ему могут понадобиться опытные алхимики. Да, парень давно понял то, что он абсолютный маг, а значит и сам должен разбираться в алхимии. Ну сами себе представьте такое, когда он сможет все это изучить досконально. А тут, под рукой алхимик, который всю свою жизнь занимался этим делом. А значит, в своем деле лучше специалиста не найти. Кроме того, таким образом парень поднимал свой рейтинг среди поисковиков. Ведь уже среди них ходили слухи о том, что этот молодой дворянин самый удачливый поисковик за последние 300-400 лет. Ведь он один сумел открыть больше тварей, чем все поисковики, вместе взятые, за эти годы. Видимо, сталкивающиеся с этими тварями поисковики просто не выживали, так как эти твари были довольно опасны. То же самое можно было сказать и про этих монстров в виде осьминогов и волков одновременно. Атакуя противника стаей, эти твари имели возможность нанести удары одновременно с разных сторон. Учитывая ловкость и гибкость их щупалец, а также и возможность создания защитных щитов, становилось понятно, что с целой стаей подобных монстров сталкиваться не рекомендуется никому. Честно говоря, молодому дворянину только повезло в том, что он мог задействовать высокоуровневые боевые плетения льда. Был бы он хотя бы магом огня, и гибель была бы его неизбежна. Хотя у этой известности была и отрицательная сторона. Многие поисковики, особенно дворяне, вынужденные таким образом пытаться заработать себе денег, по какой-то причине были уверены в том, что парень просто обязан их сопровождать по проклятой пустоши. Более того, по какой-то невероятной прихоти они хотели, чтобы он не только сопровождал их, но даже и помогал им повышать свой собственный достаток. Естественно, что они были сильно удивлены его реакцией на подобные заявления. Горзу заявил им о том, что будет сопровождать только того дворянина, который сможет победить его в дуэльном круге. Некоторые из дворян самонадеянно пытались фыркать, демонстрируя ему кольца выпускников самых различных фехтовальных школ. Но когда он в ответ им показывал перстень мастера меча школы Ласки, по какой-то причине все эти зазнайки тут же сдувались и исчезали в темных углах постоялого двора. Видимо, они заранее понимали, что у них нет ни единого шанса справиться с таким бойцом, а навязываться ему было еще опаснее. Были также и хитрецы, которые надеялись идти вместе с ним, вне зависимости от его желания. Они просто пошли одновременно с ним в проклятую пустошь. Что в этом такого? Сначала парень промолчал, каждый имеет право делать свои ошибки. Но потом, когда он только вошел в первое попавшееся пространство проклятой пустоши и направился в собственном направлении, эти наглецы также последовали за ним. Более того, когда он хотел достать свою магическую карту, эти придурки посмели сунуть свой нос в нее, в надежде на то, что они увидят что-то такое, что позволяет молодому дворянину получать желаемое на территории проклятой пустоши. Но для него было достаточно того, что они попытались это сделать. Выхватив свой клинок, Гарзу единым слитным движением отсек любопытному идиоту голову. Остальные совершенно не ожидали подобного, и замерли в растерянности. «Кажется, вас, идиотов, не учат ничего». Граф Гранур медленно двинулся в их сторону, аккуратно стряхивая с клинка капли крови только что убитого им поисковика. «Вас разве не учили тому, что в проклятой пустоши нельзя никому навязываться? Более того, в проклятой пустоши каждый поисковик сам за себя, а вы посмели идти за мной. Поэтому, не удивляйтесь тому, что я приму меры». Перепугавшись от такой реакции, эти поисковики бросились от него прочь, и при этом пересекли мерцающие пространства в абсолютно разных местах. Тихо ухмыльнувшись, парень повернулся и посмотрел на труп, оставшийся от этого идиота. Возможно, он ему пригодится, ведь Гарзу нужно же подкармливать химеру. Забрав останки, парень продолжил пути, совершенно не задумываясь о тех идиотах, которые теперь благодаря своей глупости были приговорены к смерти. Кто, то быстро, кто, то медленно. Они даже не сообразили бежать в обратную сторону, где сейчас находился приграничный город. Они побежали в ближайшие мерцающие пространства, и, как уже говорилось ранее, прошли сквозь него в разных местах. Зная загадочность перемещения через это мерцающее пространство, Гарзу мог сразу с уверенностью заявить о том, что все эти поисковики оказались в абсолютно разных участках проклятой пустоши. И не факт, что они могли бы вернуться назад с помощью своей карты. Судя по тому, как они толпились вокруг одного из поисковиков, карта у них была всего одна на всю группу. Видимо, они таким образом решили сэкономить на покупке таких важных предметов. И теперь их судьба была предрешена заранее. Ведь они привыкли советоваться между собой, а значит, тот, кто идет с картой, абсолютно в ней не разбирается. Главное было в том, что он ее нес. Кроме того, парень успел обратить внимание на то, что именно этот человек также нес еще и остальные припасы. Скорее всего, эти наглецы надеялись на то, что нагребут за счет молодого дворянина себе кучу различных артефактов. Но ничего подобного им не светило. Криво усмехнувшись, парень еще раз осмотрел проклятую пустошь и направился в нужном ему направлении. Сейчас он шел к руинам, и его остальное не беспокоило. Вспомнив об этом случае, парень ухмыльнулся. Сейчас, когда он подходил уже к стене города, Гарзу слышал буквально кожей какой-то странный звук. Судя по нему, химера только что покушала, и парень приближался к ней вовремя. Аккуратно выдвинувшись из перелеска, Гарзу задумчиво хмыкнул. Его снова встречала целая куча различных ингредиентов. Исходя из увиденного, парень понял, что тварь решила так, что раз хозяина интересуют части, которые оставались от тел поисковиков, в данном случае их сумки и находки, то это существо решило для него оставлять даже трупы местных тварей. Хорошо еще, что некоторые трупы, которые были несвежие, тварь поглощала. Поэтому его ожидало несколько довольно свежих трупов тех самых тварей, похожих на помесь кошек и скорпионов. Заметив своего хозяина, химера, радостно виляя хвостами, бросилась к нему, демонстрируя преданность и верность. Ну, в этом парень никогда не сомневался, особенно учитывая то, что у него в руках был скипетр короля. Именно из-за этого эта тварь его и признавала хозяином. Ну, выбора у него просто не было. Достаточно было того, что эта тварь подчинялась его приказам. Приблизившись к ее логову, парень увидел, что опять его ожидала целая горка сумок погибших поисковиков, а также и выросшая гора амулетов, доспехов и оружия древних эльфов. Тихо усмехнувшись, парень тут же принялся закидывать ее находки в свою походную сумму. Здесь он собирался оставить для приманки небольшую горку, состоявшую из амулетов. Они фанили в магическом диапазоне гораздо больше, чем те же доспехи, а значит, привлекут к себе гораздо больше внимания любопытных. Кто-то мог бы сказать, что со стороны человека, это было очень бесчестно поступать так со своими товарищами. Ну, во-первых, начнем с того, что эти товарищи приходили сюда не просто так, и они заранее знали то, что их здесь ждет смерть. Поэтому ничего удивительного в том, что она их все-таки настигала, не было. Во-вторых, все эти поисковики с огромной радостью постарались бы избавиться от графа Гранур, который старательно приносил находки с территории проклятой пустоши. Если им дать волю, то они с огромной радостью постарались бы оборвать его жизнь. А если бы им еще надо было от него что-то узнать, то с большой радостью они бы его еще и пытали. Так что в данном случае они были на равных. Хорошо еще, что пока он собирал трофеи, не забыл выложить труп этого идиота, который пытался сунуть нос в его карту. Химера с огромной радостью принялась поглощать свежатинку. Собрав все трофеи своей химеры и оставив для ее ловушки горку яростно фонящих магией амулетов, молодой дворянин тихо вздохнул и, похлопав тварь по костяной голове, снова шагнул за пролом в крепостной стене. Его снова ждал дворец короля. В этот раз он собирался сделать так, чтобы там больше ему ничто не угрожало, но только именно ему. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.